Глава 59. Амбиции тигра. Ты не должен желать женщины своего друга. Старший тигр, эти женщины твои. Как я могу их принять? Переводя взгляд на тигра, сказал Юэ. Я знаю, что эти женщины не так красивы, как привезенные тобой, но зато они очень послушные. Улыбнулся тигр, а затем выгнал одну из женщин, пнув словно собаку, и сказал. Ван Лань, иди и служи усердно брату Юэ. С этого момента он твой господин. Если будешь плохо служить и господин будет недоволен, то я отправлю тебя в курятник. Выгнанная женщина Ван Лань быстро подползла к Юэ и, опустив голову, поцеловала сапоги Юэ. Юэ нахмурился и убрал ноги назад. Не привык он к такому обслуживанию. Из-за этого лицо женщины стало пепельным, и, повернувшись, она посмотрела на тигра. Курятник в деревне Джангуан служит публичным домом. Женщины, попавшие туда, должны обслуживать всех боевиков. Мало того, этим женщинам разрешается есть только суп и водяную кашу. Если жизнь в услужении тигра и его бригадиров – это жизнь в унижении, то жизнь в курятнике немного лучше смерти. По крайней мере, живя в услужении тигра, можно было есть достаточно. Лицо тигра стало угрюмым. Он хладнокровно посмотрел на отчаявшуюся женщину. Он был вежлив с Юэ, потому как он силен. Но он беспощаден к непослушным женщинам. «Мне очень жаль, господин! Мне очень жаль, господин! Пожалуйста, позвольте мне обслужить вас!» Она была очень напугана этим взглядом. «Я сделаю все, что вы хотите, и буду делать так долго, как вы хотите. Я могу удовлетворять все ваши потребности. Молю вас, позвольте мне вас обслужить!» Умоляла она со слезами на глазах, стоя на коленях возле Юэ, и крепко прижав его ногу к своей груди, терлась об нее. Видя, что она схватила ногу гостя, а лицо тигра посуровило, и повысив голос, он холодно сказал. «Эй, подойдите и выведите эту женщину!» Два бойца, вооруженные автоматами, вошли с жадностью, посмотрев на Ван Лань, после чего подошли и схватили ее. Самые красивые женщины были разделены между боссом тигром и его тремя бригадирами. Женщины в курятнике внешне были обычными женщинами, а такие красивые, как Ван Лань, были там редкостью. Даже если раньше и было там несколько красивых женщин, то в таких суровых условиях они быстро теряли не только свою красоту, но и человеческие эмоции. Забрав Ван Лань в курятник, они смогут хорошенько провести время. «Нет, пожалуйста, господин, я готов сделать что угодно! Пожалуйста, помогите мне! Вы можете сделать со мной все, что угодно! Только спасите меня! Молю вас, спасите!» Измолилась она, пуще прежнего, держась за ногу Юэ. «Подожди, старший тигр! Я приму Ван Лань!» Видя ее слезы и отчаяние, Юэ пришлось согласиться с предложением тигра. Лицо тигра прояснилось, он махнул рукой, и два боевика разочарованно отпустили женщину. По очереди, находясь между жизнью и смертью, внутренняя Ван Лань была словно на американских горках. После того, как боевики отпустили ее, она сразу же подползла к Юэ и стала тщательно массировать его ноги, украдкой стирая слезы. Удовлетворившись тем, что Юэ наконец принял его подарок, босс-тигр улыбнулся и заговорил. «Юэ, мы должны работать вместе. Ты и я. Ты видишь, как сильно изменился мир. Приходит время нашего подъема!» Начал тигр воодушевленно. «Все эти идиоты из прошлого мира полагались на своих родителей, чтобы обеспечить свое положение. Но все это пустое. Какие способности у них есть? Просто потому, что их родители и предки смогли вернуть старый режим и установили новый? Эти идиоты смогли получить роскошную и привилегированную жизнь. Закон бесполезен против этих привилегий, поэтому они могут расслабляться и бесцельно наслаждаться миром самых красивых женщин, самых лучших вин, самых великолепных машин, в то время как мы работаем, чтобы суметь купить хотя бы свой дом. Но теперь все по-другому. Теперь мир изменился», – продолжил тигр. «Мир находится в беспорядке. Это наше время. Время, чтобы возвыситься. Пока мы работаем вместе, мы сможем собрать выживших и установить новый режим. Мы сможем убить всех зомби. И после того, как мы объединим страну, наши будущие потомки смогут наслаждаться бесконечным великолепием мира». Глаза тигра горели желанием. Он смотрел жесткими глазами прямо на Юэ, рассказывая о своих планах. Ван Шан тоже слушал, но отчужденно. Он и не представлял, что у тигра такие огромные амбиции. Юэ был удивлен не менее. Сейчас он хотел только добраться до убежища в Лункай, оставить этих бесполезных женщин правительству. после чего найти мощных компаньонов в команду, которые помогли бы ему добраться до дома и найти там своих родителей. Ему даже ни разу не снились такие идеи, как установление нового режима. Те, кто воруют у людей, предаются смерти. Те, кто воруют у нации, становятся аристократами. Тем временем продолжал свою речь Тигр. Юэ, посмотри на лидеров прошлого. Их родители также были простолюдинами. Император Мин был когда-то нищим. Император Цин – рабского происхождения. Но они были в состоянии добиться успеха. В то же время мы, высокообразованные люди, с оружием в руках, не можем быть хуже них. Если не заходить так далеко... Видя, что Юэ задумался, Тигр продолжил убеждать его. Даже если мы не сможем установить свой режим, но пока у нас будет огромное количество силы, мы сможем присоединиться к другим силам и жить богатой жизнью. Если ты подумаешь об этом, то заметишь, что на всем протяжении нашей истории к новым династиям часто присоединялись независимые мощные правители, и они также жили в роскоши. А если же ты простой и обычный человек, то во время смены режима ты живешь на их милости, а они забирают все, что у тебя есть. Все, что говорил Тигр, было разумным, поэтому Юэ молчал, размышляя, и через какое-то время задал встречный вопрос. «Старший Тигр, ты не думаешь, что правительство не полностью разрушено? Если кто-то из выжившего правительства отдаст приказ и придет целый батальон, то все будет далеко не так хорошо». Юэ не знал, где Тигр достал армейское оружие, такое как автоматы тип 81 и тип 79, которым он вооружил своих людей. Но они не имели какого-либо военного образования и были просто сборищем вооруженных людей. Если придет профессиональная армия, даже небольшая, то они легко уничтожат это сборище. Даже Юэ Джун, многократно усиленный системой богов и демонов, имеющий специальные навыки, идет и в особое снаряжение, не посмеет сказать, что он одолеет военные подразделения китайской армии. Достаточно одного гранатомета, чтобы убить его.